Глава 10. Это случилось в самом начале июня, перед выходными днями. Владимир Сергеевич собирался вместе с женой и сыном на дачу, а мать его уже давно находилась там, активно занимаясь садово-огородными делами. Сегодня она должна была возвратиться домой, чтобы искупаться, поэтому на дачу и были вызваны сын с семьей. В разгар сборов раздался телефонный звонок, и он узнал голос Тамары Шуваловой. «Володя, привет!» Голос звучал, как ему показалось, не совсем обычно. Сквозили в нем какие-то озабоченные интонации. «У тебя время есть?» — продолжала Тамара. «Да, в общем, наверное, нет», — ответил Гладилин. «На дачу едем». «Я тебя надолго не задержу», — торопливо проговорила Тамара. — Мне нужно с тобой срочно поговорить, а потом отправляйся на дачу. А твои пусть едут. Мне нужно наедине. — Что-то случилось? — удивленно спросил Владимир Сергеевич. С просьбой о конфиденциальности старая знакомая обращалась к нему впервые. — Я при встрече все расскажу. Задержись, пожалуйста, на часок. Очень тебя прошу. Это крайне важно. Он проводил уже ожидавших его жену и сына, объяснив, что подъедет чуть позже, после чего стал ждать Тамару. Она явилась минут через 15, одетая и накрашенная весьма небрежно, и показалась ему взволнованной. «Проходи». Он провел ее в кухню. «Ну, что такое? Что у тебя за спешка? Кофе будешь? Или квасу?» День был жарким, и Тамара попросила домашнего квасу, приготовленного по рецепту Маргариты Федоровны. Она залпом осушила стакан и села, подперев подбородок руками. Взгляд ее был тревожным. Владимир Сергеевич, по-прежнему не понимая причины, терпеливо ждал. Наконец Тамара вздохнула и, резко вскинув голову, спросила. — Ты знаешь про Ксению и Данилу? — Что такое? — нахмурился он. — Знаешь, что они встречаются и даже спят вместе? — Ну, примерно догадываюсь, — усмехнулся он. — А что случилось? Он ожидал известия о беременности Ксении и, в сущности, внутренне был к нему готов. Такое сейчас случается сплошь и рядом, так что удивляться особенно не приходилось. Другое дело... что рановато, конечно, да и девчонка не самая подходящая. Но что же сделаешь, если сыну это нужно, то и они за женой возражать не станут. Тамара, видимо, просто волнуется за дочь и хочет сначала поговорить с ним на эту тему, выяснить его позицию. Тамара молчала, и он спросил сам. — Она что, беременна? — Слава богу, нет, — вздохнула та, и снова замолчала. «Значит, ничего не случилось?» — уточнил он. «Ты что, наперед беспокоишься?» «Да, беспокоюсь», — воскликнула та, вскакивая со стула. «Беспокоюсь, потому что эти отношения нужно прекращать. Если бы я знала о них раньше, то давно приняла бы меры». Владимир Сергеевич в недоумении смотрел на свою приятельницу. «Послушай, я не очень понимаю причины твоего беспокойства», — начал он. «Тебе не нравится мой сын? Ты считаешь его неподходящим для своей дочери? Может быть, они и в самом деле друг другу не подходят, но еще неизвестно, как у них все повернется. Может, повстречаются годик и разбегутся? Обычное дело в наше время. А как ты им запретишь?» «Дело не в этом», — перебила его Тамара, поднимая руки. «Сын твой мне нравится. И меня устроил бы такой зять, хотя о свадьбе пока разговор не идет, слава богу». «Так в чем же дело?» — не понял Владимир Сергеевич. «Ты просто не знаешь ничего. Вот ты послушай меня». «Да я охотно послушаю, но ты же сама ничего не объясняешь», — заметил он. «Если ты была против их отношений, то нужно было думать раньше. Они встречаются, по-моему, с зимы». «С зимы!» — неожиданно ахнула Тамара. — И вы с Людой молчали? — А почему мы должны говорить? Мы думали, что ты в курсе, — недоумевал Гладилин. — Я была не в курсе, — жестко с напором в голосе произнесла Тамара. «Понимаешь, не в курсе. Я же все время на работе. Некогда все, постоянно некогда». Тамара откровенно нервничала, теребила рукой блузку, сокрушалась, хваталась за голову и делала страдальческое лицо. И все это было совершенно непонятно Владимиру Сергеевичу, который не видел ничего страшного в том, что происходит между его сыном и ее дочерью. «Ну, в общем, вы хороши», — не нашла ничего лучшего, чем выступить с обвинениями Тамара. Гладилин нахмурился. Поведение Тамары начало его раздражать. «Так, хватит на меня бочку катить!» — повысил он голос. «Может быть, ты все же объяснишь, в чем дело? А то наезжать мы все гораздо, а объяснить ума не хватает». «Я не объясняю, потому что волнуюсь», — огрызнулась Шувалова. «Потому что ситуация слишком нетипичная, и все это настолько кошмарно, что я даже боюсь говорить». «Да что там такое?» — не выдержав, закричал Гладилин. «Если уж такое кошмарное, то давай говори, что время-то тянуть?» Тамара глубоко вздохнула и взяла сигарету. «Ты, конечно, будешь ошарашен, — говорила она, прикуривая, — и есть отчего. Но сейчас я прошу тебя, думай не об этом, а о наших детях. Одним словом, ты помнишь, что произошло между нами незадолго до моей свадьбы?» Она пытливо заглянула ему в глаза. «Ну?» — снова нахмурился Владимир Сергеевич. Он понял, о чем она говорит. Вспомнил об этом эпизоде, хотя давно забыл. Практически вообще никогда не вспоминал и не понимал сейчас, зачем нужно вдруг ворошить старое. «Ну, так вот», — кивнула Тамара. «Потом я вышла замуж за Диму. Потом родилась Ксения». «Ну и что?» — все еще не понимая, только совсем смутно догадываясь о чем-то неприятном для себя, спросил он. «Ты еще не понял?» — тихо спросила Тамара. «Она же твоя дочь». Это прозвучало настолько неожиданно, настолько нереально и даже абсурдно, что Владимир Сергеевич даже не вник полностью в смысл. «Кто дочь?» — глупо переспросил он. «Чья дочь?» «Ксения! Твоя дочь!» Он стоял и чувствовал, словно в голове у него переваливается какая-то вязкая каша, в которую вдруг превратился мозг, не в силах осознать смысл услышанного. «Ты что говоришь?» — наконец вымолвил он. «Вот то! Я была уже беременна от тебя, когда выходила замуж за Дмитрия после той ночи». Теперь он уже все понял, переварил и понимал, что это правда. Но всеми силами своего сознания гнал эту мысль. Это было слишком неправильно, чтобы быть правдой. «Как же так получилось, что ты вышла за Дмитрия?» — спросил он, сам не понимая, что спрашивает. «А за кого?» — усмехнулась она. «За тебя? Между нами никогда и разговора такого не возникало, и я знала, что ты меня не любишь». «Но и ты меня не любила», — возразил он. «Да», — кивнула она, подумав. «Да. Не знаю, любила ли кого-нибудь вообще, но не стану скрывать, ты мне всегда нравился больше, чем Дмитрий. Может быть, поэтому я так легко тогда пошла с тобой. Ну вот, а замуж все равно выходить было надо. Я и согласилась на предложение Дмитрия, потому что нужно было выходить. Мне было уже 22. Годы идут, семья так и так нужна. А тут как раз человек подвернулся хороший. Да еще я узнала о том, что беременна. Я уж хотела было поговорить с тобой, сделать аборт, а тут Дима со своим предложением. И я поняла, что этого ничего не нужно». «Отлично!» — стукнув ладонью по столу, Саркастически воскликнул Гладилин, который уже пришел в себя после первоначального шока и все осознал. «Отлично! Ничего не нужно! И меня ставить в известность не нужно! Нужно делать все самой, решать самой, выбирать самой, чтобы через 20 лет ударить меня обухом по голове! Отлично!» «Подожди, я не об этом хотела сказать», — начала была Тамара, но он перебил ее. «А о чем еще тут говорить?» «Как о чем?» «О наших детях». «О наших! Ты уже говоришь так, словно они у нас общие!» Произнеся это, он вдруг осекся, вспомнив, что в сущности так оно и есть, и один ребенок у них действительно общий. Но все равно никак он не мог заставить себя привыкнуть к этой мысли. «Володя, но ведь нужно что-то делать. Ты знаешь, что они встречаются. А они же брат и сестра, понимаешь? Ты понимаешь, что это значит?» Гладилин же понимал только одно, что его подло обманули, а теперь поставили перед фактом этого обмана. «Ты говоришь так, словно это я во всем виноват». Круто повернулся он к Тамаре. «Словно это я, а не ты, совершил 20 лет назад этот глупый и отвратительный поступок, а теперь не хочу за него расплачиваться, словно я когда-то отказался от собственного ребенка, а теперь должен расхлебывать последствия. Ты так это преподносишь, как претензию?» «Да нет же, я только хочу избежать проблем». «Их и не было бы, этих проблем, если бы не ты!» В голос закричал он, глядя чуть ли не с ненавистью на сидящую перед ним женщину, с которой раньше никогда не говорил в таком тоне. «Как ты могла до такого додуматься? Ты всегда была скромной, себе на уме эгоисткой. Все делаешь так, как удобно и выгодно тебе. Тогда было выгодно промолчать. Промолчала. Теперь выгодно вынести на свет Божий. Выносишь. И дочь у тебя такая же. Вся в тебя, молодая стяжательница!» «Это и твоя дочь», — тихо заметила она. Это совсем вывело из себя Гладилина. «А ты меня спрашивала, хочу ли я этого?» — заорал он. «Нужна ли мне эта дочь? В свое время почему-то ты об этом не спросила, не сказала. Ты что, не знаешь, что у меня давным-давно своя семья? Ладно бы еще у нас были хоть какие-то отношения в прошлом, а то ведь ничего, совсем ничего. Давай не будем копаться в прошлом, Володя». Примиряюще подняла руки Шувалова. «Наоборот, нужно думать о будущем наших детей, чтобы они не страдали из-за наших ошибок». «Я не совершал никаких ошибок», — категорически заявил он. «Ну хорошо. Ты не совершал, я совершила», — признала Тамара Аркадьевна. «Но сейчас-то, сейчас нужно думать о них, о детях. Что толку перемывать, кто там виноват? Володя, я тебя очень прошу откинуть сейчас все обиды, все эмоции и полностью обратиться мыслями к детям. Им нужно помочь». «Каким образом?» Он с вызовом посмотрел на нее. «Их нужно разлучать, причем немедленно. Ты представляешь, что будет, если их отношения зайдут слишком далеко? А если Ксения забеременеет?» Владимир Сергеевич резко заходил по кухне взад-вперед, потом подошел к окну и распахнул его, с жадностью вдыхая воздух. Лицо у него пылало от возмущения и свалившейся, как снег на голову, проблемы. «Этого, конечно, совсем не нужно», — согласился он. «Но как ты себе представляешь их разлучить?» «Я думаю, что, может быть, придется даже обо всем рассказать», — проговорила Тамара Аркадьевна. «Вот как?» — надвинулся на нее Гладилин. «Ничего умнее ты не могла придумать? А что будет с ними после этого? Во-первых, мне не нужны скандалы дома. А Люда, как ты понимаешь, не с восторгом воспримет эту новость. Еще станет упрекать бог знает в чем, в том, о чем я даже не подозревал. Я поговорю с ней, все объясню. Скажу, что ты не виноват», — попыталась урезонить его Тамара. но он остановил ее решительным движением руки. «Нет уж, спасибо. Не нужно твоих объяснений. Они 20 лет назад меня бы устроили куда больше. А теперь уж не лезь. И ни в одной Людмиле дело. А что будет происходить в сознании моего сына, когда он узнает, что спал со своей сестрой?» «А мне, думаешь, наплевать на дочь?» — спросила в свою очередь Тамара. «О сыне ты думаешь, а о ней? Ведь она твоя дочь», — снова напомнила женщина. «Да мне...» — горячо начал Гладилин, хотел сказать «наплевать», но все же не произнес этого, замолчал и, махнув рукой, схватился за голову и сел. «Черт знает что! Черт знает что!» — повторял он, раскачиваясь на стуле. «Вот еще мерзость-то!» «Володя!» — тихо позвала его Тамара. «Ну что ты предлагаешь? Ведь нельзя все так оставлять, ты сам понимаешь». Гладилин молчал, хотя и понимал, что здесь Тамара права. «Ничего не поделаешь. Придется принимать какие-то меры. Закрывать глаза на отношения Данилы и Ксении нельзя. Но какие меры? Как их разлучить?» Он взял сигарету и закурил. Молчал долго, размышляя. Тамара тоже молчала, не решаясь заговаривать, видимо, чтобы не вызывать новую вспышку гнева. Наконец Владимир разлепил губы. «В общем, так», — устало проговорил он, — «никаких откровенных разговоров с ними, никаких разговоров о правде. Я против ударов по неокрепшей юношеской психике. Просто решительно протестовать против их отношений, принимать самые жесткие меры». «Какие?» — тут же спросила Тамара. «Во-первых, поговорить с ними самими». Начал он снова, поднимаясь со стула и принимаясь ходить по кухне. «Ты со своей дочерью, я со своим сыном. Сказать, что мы против их отношений, потому что они друг другу не подходят. Я скажу, что мне категорически не нравится Ксения. Ты то же самое можешь сказать ей о моем сыне. Сказать, чтобы больше внимания уделяли учебе. Хорошо бы отправить куда-нибудь их поврось. Да, вот что. Я достану ему путевку куда-нибудь на Черное море, что ли, самое простое. Пускай побудет там, развлечется, отвыкнет. Ты свою тоже куда-нибудь отправь. Постарайся. Благо, у них сейчас каникулы в институте. Вот за лето и нужно все решить». «Мне кажется, это все не подействует», — покачала головой Тамара. «Слова насчет того, что нам нравится или не нравится, они пропустят мимо ушей. А что касается разлуки, то, мне кажется, они только сильнее начнут скучать друг по другу. Могут вообще отказаться ехать поврось. Ксения может взять путевку туда же, куда и Данила, это не проблема. Нет, это все не то». «А что то?» — со злостью спросил он. «Нужно как можно скорее все решить. Для этого нужно им все рассказать, всю правду. Они взрослые. Поймут». «Ну уж этого ты точно не дождешься», — категорически заявил Гладилин. «Я не хочу калечить душу своего сына. А я не хочу здоровья своей дочери. Она может забеременеть в любой момент. И что потом? Прерывать первую беременность в 20 лет? А ее придется прервать в любом случае. Да подожди ты раньше времени со своей беременностью. Ее же нет еще. Что ты заранее беспокоишься? Раньше ты не думала о последствиях». Снова уколол он ее. «Теперь приходится думать», — с горечью произнесла Тамара. «Одним словом, ты ничего не скажешь», — попробовал подвести он итог. Но Тамара на этом не успокоилась. «Я этого так не оставлю. Не смогу», — сказала она. «Нужно все обрубить. Резко. А я считаю, что лучше быстро, но не резко», — возразил он. «Резко — это только если пойти на то, что предлагаешь ты, а я против. Если уж ты не советовалась со мной 20 лет назад, будь добра, принимай сейчас в расчет мое мнение». Тамара вздохнула и потянулась за сигаретой. «Дай еще квасу, во рту пересохло», — не глядя на Владимира, попросила она. Он молча налил ей квасу, затем наполнил стакан и себе. «А как же ты жила все это время?» Не удержавшись, снова начал спрашивать он. «Жила с мужем, обманывала и его, смотрела, как он воспитывает не своего ребенка. Или он знал обо всем? Не могу в это поверить. Я же помню ситуацию в вашей семье». «Нет, он ничего не знал», — покачал головой Тамара. «А как я жила?» «Я старалась не думать об этом. Убедила себя, что это его дочь. Запретила думать о другом. Говорила, какая разница, кто биологический отец. Воспитывает же ее он и любит ее он. А тебе она безразлична». Гладилин аж руками всплеснул. «Так вот», — продолжала Тамара Аркадьевна, «убедила и убедила. Так и жила. Если что и тревожило меня по ночам, то об этом только я знаю. И ты меня об этом больше не спрашивай. Тебе это и не нужно знать». «Конечно», — согласно кивнул он. «Мне нужно знать только тогда, когда у тебя проблемы возникнут. А если бы Дмитрий был жив по сей день, как бы ты ему все объяснила? Как бы он воспринял, что Ксения не его дочь, а? Не знаешь? А я тебе скажу. Он тебя или убил бы, или...» «Не надо», — резко остановила она его, меря холодным взглядом. «Что говорить о том, чего нет? Дмитрий — это на моей совести». «А Ксения, значит, теперь на моей совести», — снова завелся он, вскакивая с места. «Ты огород нагородила, а теперь спокойно все на меня вешаешь. Дескать, вот, дорогой, твоя дочь, ты разбирайся с ней, а меня уж, слабую женщину, оставь в покое». «Я о покое забыла совсем», — проговорила Тамара. «Спать не могу с тех пор, как узнала, что они вместе». «Короче, пускай едут отдыхать», — заключил Гладилин. «В разные места. За это время еще что-нибудь придумаем». — «Ничего, расстанутся». — «Да не придумаешь ты ничего», — устало махнула рукой Тамара Аркадьевна. — «Правду надо рассказать». — «Хватит», — громыхнул он кулаком по столу. — «Слышать об этом не хочу, и не вздумай сказать сама, иначе я за себя не ручаюсь». Шувалова, выждав пару секунд, поднялась и пошла к двери. — «Я еще раз прошу тебя. Обдумай все хорошенько, спокойно, без страстей, без горячки. Я даже не прошу у тебя прощения. Я его, наверное, не заслужила. Я просто только об одном. Избавь наших детей от трагедии. Реши, как лучше поступить». «Безусловно, я подумаю», — хмуро ответил он. «Теперь только об этом и буду думать». «Ну и хорошо», — кивнула она. «Я не стану раздражать своими визитами. Я позвоню». «Давай», — ответил он, закрывая дверь. Оставшись один, он прошел на кухню, достал из холодильника бутылку водки и налил себе в стакан. Пару секунд смотрел на него, потом залпом выпил, ощущая, что никакого расслабления и даже легкого опьянения это не принесло. Он уже забыл о том, что ему нужно ехать на дачу, думая только о том, что там находится его сын, которому в ближайшее время грозит очень неприятная вещь. Обхватив голову руками, он сидел один в тишине, в раздумье до тех пор, пока не послышался звук отпираемой двери, а затем веселый голос матери, возвестивший, что она приехала мыться. Тамара позвонила уже через 3 дня. Он сухо повторил ей все то, что уже сказал при встрече. Никакой правды детям не говорить. Разлучать их постепенно, но неуклонно. Поменьше оставлять наедине. Тамара осталась явно недовольна и перезвонила через пару дней. В конце концов, Гладилин перестал подходить к телефону. В итоге Тамара позвонила ему на работу и почти пригрозила, что расскажет все дочери, если Владимир Сергеевич не примет радикальных мер. После этого он понял, что ненавидит ее.